член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён, который принял участие в работе 18-й международной конференции представителей коммунистических и рабочих партий во Вьетнаме в качестве главы делегации Трудовой партии Кореи, в дни конференции провел беседу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, председателем Рабочей партии Венгрии и председателем ЦК Компартии Чехии Моравии. Он почтительно передал им теплый привет от имени председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Уна. Они выразили глубокую признательность и попросили Ли Суёна передать председателю Трудовой партии Кореи Ким Чен Уну их сердечный привет. Ли Суён также встретился с председателем комитета внешних отношений ЦК Лаосской народно-революционной партии, бывшим премьер-министром Непала, являющимся высшим руководителем и членом президиума Компартии Непала Объединенная марксистско-ленинская, председателем ЦК Компартии Шри-Ланки, генсеком Народной прогрессивной партии Гайаной, вице-председателем ЦК Компартии Российской Федерации и первым заместителем председателя комитета по международным делам Госдумы, генсеком ЦК Рабочей партии Бангладеш, генсеком Компартии Великобритании и генсеком Компартии Палестины.